Бутылки грома полет нам обеспечен, но несмотря на это пылью обеспечен, бессмертная тундра видится вдали. Вот кони, вот ладьи, вот кто-то, завернувшись в плащ, вгрызся по горло в чей-то плач. Это его цвет. Стоп, машина, на ногах идти сейчас. Колеса подождут, он бестелесен. Изредка, в тени, в пыли, везде, где только можно жить, типичный ежик должен быть.